Командирский голос императора сработал. Народ замолчал, и пусть с недовольными лицами, но отправился выполнять его приказ. «Говно затея», — сказала Рокса, когда ее товарищи ушли. «Имп, мы снова идем на смерть, а ты знаешь мое кредо, никаких гладиаторских иду на смерть. Поверь в него», — имп кивнул в мою сторону. «И успокойся, и че ты с ним возишься?» Фыркнув, Рокса замолчала. «Рокс, мне тоже это интересно», — сказал я, слушая перепалку Рокси и импа. «Мне лень самому возиться с рейдами», — сказал нам имп. «А во, да тут все сливки топов собрались», — раздался голос Тома у меня за спиной. «Привет, народ, имп, Рокса это Том, Том это император и Роксолана», — представил я их друг другу. «С великим дуэлянтом, одного из десятки забаненных организаций игры я знаком», — хмыкнул Том. «А вот, что за чудо-девушка, что радует мое сердце и заставляет мою душу стремиться в небеса. По шарам получишь, улетишь в небеса», — грубо ответила Рокса. «Сурово», — улыбнулся Том. «Джи, кого-то еще ждем. Сейчас придет Шеча и Мирасата», — ответил я ему. «А вот, собственно, и они», — кивнул я на появившихся девушек. «Охренеть, ну с Шечей ты знаком, это я знал, но вот чтобы с чекнутой», — шокированный тон голоса Тома меня удивил. Мало того, напряглись имп с Рокси, когда увидели Милу. В чем была причина, я не понимал, но атмосфера мне очень не понравилась. Поэтому, я сразу решил расставить точки над «и». «Какие-то проблемы?» – спросил я, нахмурившись. «А я думаю, почему такой знакомый ник?» «Привет, Мира!» – кивнул имп Миле. «Ваше дебиличество!» – хмыкнула Мила в ответ на приветствие импа. «Так, хорош, я встал между ними. Мира, объяснись. Когда получила 110 уровень, я пыталась попасть к ним в статикпати, но недоцарик меня отверг», — ответила Мила. «Я обиды не держала, но вот ему что-то не понравилось. Из-за его просьб не брать меня в нормальные рейды, большинство топ-групп меня посылали». «Имп», — повернувшись, спросил я. «Было дело», — кивнул имп. «У меня было плохое настроение, извини». «Да, и не знал я, что ты близкая знакомая Джи. Неожиданная твоя сторона», — удивленно сказал я. «Бывает», — пожал плечами имп. «Не в обиде?» — спросил он у Мирасаты. «Проехали», — кивнула она. «Все в сборе, предупреждаю сразу, если у вас какие-то затаенные обиды, то сразу на выход». Проигнорировав вопрос Милы, сказал я: «Мне не нужны враги в рейде, никаких обид», — сказал имп. «Я же сказала, что без претензий к ним», — повторила Мила. «Ок», — я посмотрел на тихую Шачу. «Ты в порядке, а?» — потерянно посмотрев на меня, воскликнула она. «О, Джи, приветики», — она прыгнула обниматься. «Шача, с тобой все в порядке?» – спросил я, немного отстраняя ее от себя. «Голова кружится, но, я готова идти», – выкрикнула она под конец. «Ты отдохнула, как я просил, немножко. В башне было шумно, мне пришлось отдыхать в игре, тихо, но так, чтобы я слышал», – сказала она. «Понятно, открой мне удаленный доступ к своей капсуле», – попросил я ее, попутно написав Гугу, которая была единственной онлайн. «Джи, у Шечи возможно сотрясение или какие-то проблемы с головой, вызывай ей скорую или врача, я сейчас отключу ей игру и включу в капсуле режим скорой помощи». «Джи», — окликнул меня имп. «Подожди секунду», — попросил я его, отключая Шечу от игры. Через минуту удивленная девушка исчезла из онлайна, а ее капсула перешла в режим скорой помощи. Медленно выдохнув, я зашел на форум и написал всему семейству Вейрон и цифрам, чтобы они как можно быстрее добрались до комнаты Шечи и помогли ей. «Значит, ты догадался», — с ноткой облегчения сказал имп. «А чем?» — я повернулся к нему. «Про Шечу», — ответил имп. «Ты же сразу понял причину ее головной боли», — на что я кивнул. «И еще, кажется, у нее капсула неисправна, должно было сразу не пустить в игру. Это ты можешь узнать сам у Натальи. Я отписал всем в башне, надеюсь, они помогут ей. Я выйду на пару минут, прозвоню Наташе». «Не против?» — спросил имп. «Было бы здорово», — кивнул я ему. «А может мне кто-то объяснить?» — попросил Том. «У Шечи ломаная капсула, которая запустила ее в игру с разбитой головой или кровоизлиянием в мозг», — начал объяснять я ему. «Мало кто читает техпаспорты капсул, но ей повезло, что я из той небольшой группы людей. Симптомы фантомных болей в виртуале напрямую связаны с реальностью. Редким исключением становятся коматозные или введенные в кому больные, которым заранее отключают эти симптомы. Я видел капсулы, которыми пользовались вейроны, поэтому сразу понял, что у Шечи проблемы. Удаленный доступ подключить нетрудно, да и функционал там небольшой, но зная нужные команды, можно отключить через него от игры и включить медицинский блок капсулы, что я и сделал. Жесть. Надеюсь, с ней все будет в порядке, сказала Рокся. Очень на это надеюсь. Скоро вернется имп и расскажет, что там произошло. А пока нам остается только ждать. Нахмурившись, сказал я ребятам. А ты, оказывается, не только силен в БМ, но и еще в таких вещах. С уважением в голосе сказал Том. Последнее время работал с капсулами, да и учитель у меня был очень хороший. Ответил я тому. Все равно круто. Похлопав меня по плечу, сказал Том. Я много видел людей, которые терялись в критической ситуации, но ты сразу стал действовать. Это бесценный талант. Спасибо на добром слове. Кивнул я ему, присаживая на лавочку около телепортационной площадки. О, значит, мне не показалось, что ты снова здесь. Раздавшийся голос заставил меня напрячься. Алан. Кивнул я лидеру драконов. Джи. Кивнул он в ответ, подходя к нашей компании в одиночестве. Земля слухами полнится. Жаль, что твой рейд провалился. Ха, а ты ведь так жаждал в него попасть. Хмыкнул я. Жадность чуть меня не сгубила, но слава богам, что все так произошло. С улыбкой сказал он. Но, я вижу, ты не оставил попытки снова пойти на равнину. Думаю, это не твое дело. Ответил я ему. Групп, что неудивительно, после такой неудачи. Рассмеялся Алан. Я пообщался со старым, он многое мне поведал, поэтому, желаю тебе снова провалиться. Посмеиваясь, Алан ушел в сторону Эльдира. «И что это было?» – спросил Том, по позе которого было понятно, что он был готов подраться. «Сам не знаю», – честно сказал я, смотря в спину главе Алого Дракона. Глава 420. Рейд. Часть 7. «Как она?» – спросил я у импа. «Хреново», – ответил он. «Значит, я был прав. Не то слово», – кивнул имп. «Вейрон там рвет и мечет». Шеча впервые вышла сама из игры, сходила на кухню, умудрилась упасть, разбить голову, лечь в капсулу, и при всем при этом никто ее не увидел. Рассказ им поудивил всех. Как такое может быть? На кухне или в гостиной всегда кто-то есть? Вспоминая дни жизни в башне, спросил я. Понятия не имею. Пожал плечами имп. Но, за Шечи можешь не переживать, я попросил ее перевести в больницу, которую спонсирую уже несколько лет. С ней все будет в порядке. Спасибо. Бывает же пипец. Покачала головой Рокся. «Что по походу? Расходимся?» «Нет», — ответил я ей. «Планы не изменились. Я посмотрел на свое плечо, где крутилась стрелочка. Нужно войти в туман. Если у вас остались какие-то дела, то еще есть полчаса. Думаю, скажу за всех». Слово взяла Мила. «Мы бы тут не стояли, если бы не были готовыми». На ее слова остальные кивнули. «Тогда выдвигаемся. В этот раз будет труднее», — сказал я, когда мы добрались до границы равнины с остальным миром. Идем под банками на скорость. Я перекинул всем по пачке банок. Не отставать. Если чувствуете, что устали, пишем в чат. Повесив на себя баф, я вошел в туннель. Банки для увеличения скорости бега имели один неприятный побочный эффект. Хотелось безумно жрать. Поэтому половина моего инвентаря была забита сухпайком, который мне подготовил Нолик. Парень очень рвался пойти в рейд, но я прямо сказал, что ему рано, хотя и пришлось пообещать взять его на какого-нибудь РБ на рейдовых землях. Пока мы бежали, я постоянно корректировал наш маршрут. Стрелка, подаренная Гран-Шадаром, очень часто меняла направление, поэтому иногда мне казалось, что мы двигались даже кругами. С чем это было связано, я не знал, но решил довериться подарку мага, прожившим в Тумаже 200 лет. Час за часом пролетал незаметно, мы замедлялись лишь для того, чтобы заглушить адский голод из-за отката банок скорости. Народ почти не разговаривал, хотя Том пару раз пытался подкатить к Рокси, но та его постоянно отшивала. Когда Том сунулся к Миле, та ему что-то сказала, и он больше с ней не пытался заговорить. Имбжи сосредоточенно бежал, не реагируя на окружающие. Где-то на 12 часу, из-за однотипного пейзажа, а точнее полного отсутствия оного, меня стало клонить в сон. Пытаясь себя развлечь, я призвал Шреду, которая немного взбодрила меня. Иногда помогало то, что нужно было обновлять бафы у группы, а также накидывать на себя и на них щиты. В такие моменты Рокся закатывала глаза, якобы я бесполезно трачу ману, но мне было все равно, ведь это позволяло мне отвлечься от нудного бега. До этого момента я не понимал, как можно скучать в игре. Устало сказал Том. «Пха, вот бы тебя закинуть на лабиринт Фуки», — ответила ему Рокся. «Ты бы узнал, что такое скукота. С тобой я бы сходил в этот лабиринт, не упустил момента Том. Расслабься, железомахатель, ты слишком тупой и не в моем вкусе, фыркнула Рокса. Зато я очень настойчивый, улыбнулся Том, продолжая бежать рядом с Рокси. Ты думаешь, что мир крутится вокруг тебя? Оттолкнув его, спросила Рокса. Я готов покружиться вокруг тебя, сделав круг вокруг нее, ответил Том. Наблюдать за ними было забавно, но мне нужно было вести всех в нужном направлении, поэтому я снова сосредоточился на пути. Мы сделали примерно 6 кругов, неожиданно сказал Имп, после 24 часов бега. Ты уверен, что тот подарок ведет нас в нужном направлении? Понятия не имею, ответил я ему, но у нас и выбора особо нет. 10 часов, и я ухожу, сказал Имп. Бесцельно бродить тут не входило в мои планы. Хорошо, действительно, мы уже больше суток бегаем в этом тумане, не встречая ни врагов, ничего бы то ни было, стал размышлять я, после разговора с Импом. Какой смысл тратить столько времени на поиски локаций? Это же бред, должен же быть другой путь. Смотря на стрелку, подумал я, неужели Гран меня обманул? Сомнения стали закрадываться в мое сердце. Я с тобой до конца, поддержала Мила, слышавшая разговор с Импом. Сам себе удивляюсь, но я тоже, сказал Том. Тренировок нет, арены все равно не будет еще неделю. Так что, надеюсь, твоя аура приключений все же активизируется, и мы попадем туда, куда ты нас так активно тащишь. Сори, но я с Импом согласна. Мы потратили уже 3 дня в никуда, резко высказалась Рокса. Пользы с этой беготни ноль, и не факт, что она скоро закончится. Я же сказал, хорошо, прервав ее, сказал я, через 10 часов, вы уходите. Я услышал, надеюсь, вам повезет, сказал им 10 часов спустя. Не потрать мы те сутки с рейдом нытиков, я бы продолжил до победного. Твое решение, на ходу ответил я ему, советую создать лаку вам, хотя бы немного поднимите опыта и ресурсов для ваших проф. Так и поступим. Удачи, кивнул Имп, останавливаясь. Минут 5 мы бежали втроем молча, но потом не выдержал Том. Джи, дружище, я тебе доверяю, но мы уже бежим 2 сутки в никуда. Я бегу впереди, если ты не заметил. Подколол я его, продолжая бежать и размышлять, правильно ли я поступил, взяв их всех с собой. Это меня и пугает. Мне кажется, что ты. В этот момент впереди нас открылся вид на бескрайнее поле, усеянное цветами. Выбежав на него, на нас навалился мириад запахов, который вскружил нам голову. Не веря в происходящее, я упал на колени и прикоснулся к цветкам рукой. Так же поступили и Том с Милой. Нереальность происходящего была настолько огромной, что мы еще пару минут не вставали на ноги. Беру свои слова назад, нарушив тишину, сказал Том. Ты все же куда-то нас привел. Сам в шоке, хмыкнул я, поднимаясь с земли. Отдыхаем, ждем отката банок и идем вперед. Один из моих духов развеялся, удивленно сказала Мила. Мы действительно в сердце равнины ресурсов. Посмотрев на наши лица, она стала пояснять. Кроме пленения душ, я могу заключать контракты со всякими потерянными душами и прочими привидениями. У меня была душа исследователя равнин, который всю свою жизнь мечтал попасть сюда, но у него не вышло. У него были суперские навыки для разбивки лагеря, выдала она под конец, нахмурившись. Придется что-то придумывать теперь. Я думаю, это мелочи, сказал ей Том. Самое главное, мы теперь уверены, что достигли нужного места. Прости, постараюсь тебе чем-нибудь компенсировать, сказал я Миле. Брось, девушка тряхнула головой. Я совсем забыла про то, что у меня с ним такой контракт. Банка закончится через 10 минут. Я успею подготовиться. Отойдя от нас на пару шагов, Мила достала какой-то непонятный веник. После веника, из ее инвентаря появился маленький каменный кинжал, склянка с чем-то черным и клык какого-то зверя. Большая просьба, не прикасаться ко мне, не отвлекать, и не дать мне сбиться, если на нас нападут, попросила Мила перед началом. Иначе, я потеряю духа, а Джи придется меня воскрешать. Глава 421. Рейд. Часть 8. Мила успешно слилась с духом. Со стороны это выглядело, будто она в эпилептическом припадке пытается себя заколоть каменным ножом. Когда она успокоилась, ее кровь превратилась в пар, который сформировал 2,5-метрового кровавого монстра. Мы с Томом наблюдали, как формируется тело монстра, причем сама Мила находилась внутри него. Ее тело кровоточило, но это лишь ускоряло формирование монстра. Это продолжалось 1,5-2 минуты, но нам с Томом это запомнилось на всю жизнь. Конечной формой одержимости Милы стал трехметровый перекачанный мужик, кожа которого была покрыта отливающей сталью шкурой. «Ха!» – откашлялся мужик, а затем на правой щеке появилось лицо Милы. «Не особо люблю этого духа, но танк нам нужнее магической поддержки». С этими словами Мила стала одевать доспехи. «Мать Господня!» Том в шоке смотрел на двойное лицо Милы. «Я всякого повидал в игре, но ты, Мираса-то, смогла меня повергнуть в шок. Это самая отвратная одержимость», — ответила она ему. «Очень тяжело управлять телом, которое не принадлежит тебе. Куда проще подселить в свое тело дух мага и пользоваться его навыками. То есть, ты можешь и в монстров всяких превращаться, в сильнейших и с зачатками разума, а так только в людей, достав щит с героической аурой», — ответила Мила. «Ты мне, конечно, рассказывала, но видеть это», — я покачал головой. «Ты очень крута, я бы так не смог, дело привычки», — пожал плечами двуликий мужик. «Не ждите от меня многого, и в этой форме я могу находиться только час в день, тогда поспешим», — сказал я и по привычке последних двух суток посмотрел на стрелку, а той не было ни мести. Выполнив свою функцию, она пропала, хотя этого следовало ожидать, но вот куда дальше, я осмотрелся. Вокруг было бескрайнее поле цветов, которые пестрили и благоухали так, что хотелось скакать среди них, как делают в фильме «Влюбленные пары». Посмотрев назад, я увидел лишь арку тоннеля, который вывел нас сюда, а за ним было такое же бескрайнее поле цветов. «Шли вперед, пойдем дальше вперед», — решил я, рябая себя. «Я пойду впереди», — оттеснив меня рукой, сказала Мила. «Как же непривычно видеть, что кто-то командует тобой, друг», — с усмешкой сказал Том. «Ты же был со мной в рейде, когда Маркела командовала», — полувопросительно сказал я. «Про то, что ты каблучил Марке, знал весь БМ», — хохотнул Том. «Грубо», — сморщился я, — «зато правдиво», — пожал плечами Том. «С этой стороны да, но когда мы с тобой куда-то ходили, ты явно был поувереннее в себе. Может, он приобнял меня, ты скрытый подкаблучник, ха-ха-ха», — скинув его руку, неискренне посмеялся я. «Шутка так себе, я бы покомандовал им в реале», — суровым мужским голосом сказала Мила, отчего меня передернуло. «Ахахах, а вот Том заржал, и ты туда же». Покачав головой, я увидел, как Мила улыбается. «Шутники, блин». Так, посмеиваясь, мы продолжили свой путь вперед. Ощущение, что тут только это поле и больше ничего нет, спустя пару часов сказал Том. «Согласна». Мила вернулась в свое нормальное состояние, попутно выпивая различные склянки, которые уменьшали последствия отката ее умения. «Что-то здесь не так, может, нам нужно что-то делать?» «Что именно?» — спросил я. «Построить лагерь?» Я шел к сердцу за одним, за плодами развития. «Смотрите!» — воскликнул Том, отвлекая нас с Милой от обсуждения. «А посмотреть было на что?» Пространство перед нами стало поддергиваться и формироваться во что-то иное. Остановившись, мы стали ждать. Мила отошла за наши спины, так как еще не прошел дебаф после ее последней одержимости, а Том наоборот вышел немного вперед, чтобы встретить врага, если он появится. Но, все было иначе. Мир вокруг нас просто изменился. Секунд 10, и вот мы стоим на берегу маленького пруда, вокруг которого растут странные красно-фиолетовые кусты с ягодами, похожими на маленьких котят. Кустов было десятка три, но вот ягода котиков было строго по 8 штук на каждом кусте. «Так просто», — озвучил я нашу общую мысль. «Думаю, тебе стоит заткнуться», — сказал Том, когда рядом с кустами стали появляться призраки. «Духи потерявшихся приветствуют юных высших», — зазвучала какофония голосов, в которой были слышны эти слова. «Мы видим юношу, что застопорился в развитии. Мы поможем ему». «Да, мы поможем ему». Какофония голосов достигла своего максимума, став похожей на долбежку любителей очень громкой музыки. В конечном итоге меньше чем за минуту, мы втроем получили дебаф потеря слуха. Духи вокруг нас стали активно летать, но никакого урона или агрессии не производили. Но, стоило нам попытаться подойти к кустам, как перед ними вырастала непроходимая стена из духов. Переписываясь в чате нашего маленького рейда, мы пришли к выводу, что нам нужно что-то сделать в этой локации, чтобы получить плоды. Но, перед этим Мила попробовала заарканить духов к себе в коллекцию, и была шокирована, попутно получив солидный дебаф. Все духи были выше ее на 100 плюс уровней, мало того, духи обладали какой-никакой, но силой, позволяющей им в случае угрозы атаковать. После этого, мы разошлись в разные стороны и стали смотреть за духами, ожидая, что они нам подскажут, чего им от нас нужно. Но, спустя несколько минут, мы собрались снова вместе. Вокруг этого места был невидимый барьер, который не выпускал нас наружу, а к плодам нас не подпускали духи. Сама локация оказалась крохотная и состояла лишь из кустов и маленького прудика посреди них. Джи, есть идеи, Мирасата? Нужно дождаться моей способности, и я попробую через одного из мага-духов пообщаться и узнать, что им от нас нужно. А вообще, очень странно, что у нас нет квеста. Твоман, читай обновы чаще. Сейчас в игре очень много таких непечатных квестов. Джи, это да, я уже получал такие неофициальные задания. Жаль, что мы не услышали само задание, получив оглушение. Мирасата, век живи, век учись. Буду знать, Твоман, Лака мелкая, может попытаться пробиться через стену душ? Мирасата, они все за 220 уровень. Удачи, суицидник. Джи, атаковать не вариант, здесь все должно быть куда проще. Твоман, попробуй своим святым словом нас пропустить. Джи, я не идиот, уже попробовал. Ноль эффекта. Мирасата, не стоит задумываться. Ждем отката моего навыка. А Джи лучше молчать. Сердце равнины явно реагирует на его слова. Твоман, вы высший по астервии и едет на народ. Джи, блин, я это пропел у себя в голове. Прекрати. Мирасата, та же фигня. Фу, Твоман, а мне нравится. Второе использование одержимости Милы было куда спокойнее и в разы быстрее. Мы с Томом увидели лишь тень, что появилась на коже Милы, и больше никаких изменений. После использования духа, Мила стала общаться с душами, которые потянулись к ней. Мирасата, Джи, они хотят, чтобы ты починил барьер. Они повторяют раз за разом задание и просят тебя сказать, согласен ты или нет. Твоман, вот сейчас супер обидно стало. Мы голову ломали, мучились, а тут все так просто. Согласен, произнес я, не слыша самого себя. Получено задание сохранить барьер. Сохранить барьер, легендарное. Описание. Души потерявшихся героев попросили вас починить барьер, который стал разрушаться, после того как Милин призвал игроков в БМ. Вам предстоит добраться до ближайшей крепости и пройтись по всему периметру барьера в поисках трещин. Но, духи понимают, что вы молоды для такого задания, и не ожидают от вас много. Закрыв хотя бы один трещину, вы выполните задание. Цель – добраться до трещин в барьере. Залатать трещины – 0.4. Уничтожить зараженных. Награда – вы заранее получаете один плод развития. Это задание имеет скрытый прогресс с выполнения. Выполнив его на 70, 80, 90-100%, вы получите дополнительную награду. Не успел я закончить читать, как ко мне подлетели души, в руках которых лежал тот самый ягодокот. Взяв его в руки, я почувствовал мягкость поверхности, похожую на поверхность персика. Кивнув духом, я съел плод, который оказался безвкусным, что меня очень расстроило. Поздравляем, вы выполнили задание «Развивайся». Часть 1. Вам открыт доступ на следующие 10 уровней. После получения 130 уровня, вам откроется новое задание «Развивайся». Часть 2. Глава 422. Гертер Лаарун. После того, как дух отдал мне плод, с нас спало оглушение. Навалившиеся звуки на некоторое время выбили из колеи, но зато мы снова слышали. «Барьер, пока я ел», — спросил Том, — «и где нам его искать? Сначала, было бы неплохо выбраться отсюда». Смотря на то, как духи снова встали стеной перед кустами, сказала Мила, — «нам еще нужно кое-куда заглянуть», — ответил я им обоим. «Да, куда?» — заинтересовался Том. Гертер Лаарун. Немного напрягшись, я вспомнил точное название города. «Что за название такое?» – спросил Том. «Город Всезнания, который, по словам главы ЗК, должен находиться где-то рядом с сердцем равнины», – сказал я, не переставая оглядываться в поисках выхода. «Ты уже тоже понял?» – улыбаясь, спросила Мила. «Угу», – кивнул я ей, понимая, о чем она. «А чем вы?» – вклинился Том. «Джи каким-то образом управляет окружающим пространством». Мила кивнула в сторону двух духов, которые встали по разные стороны от арки портала. «Теория подтверждается на практике». «Круто!» – кивнул Том, входя в арку портала. «Мы появились на площадке, которая располагалась между тремя горами. Каждая гора была уникального цвета, причем, если белая была таковой от снега, который полностью покрывал ее, то вот фиолетовая и сине-черная были непонятно чем покрыты или сделаны из чего-то странного. Вокруг площадки стояло множество столбов с гравировками, которые даже с виду были очень старыми. Столбы были невысокими, но они стояли так плотно, что образовывали непроходимую стену, ну или клетку. «И где мы оказались?» – спросил Том, после того, как осмотрелся. «Хочется верить, что мы в том самом городе Всезнания, смотря на Черную гору», – сказала Мила. «Я почти уверен, что мы в нем, не открывая взгляда от Белой горы», – сказал я. «Почти не считается». Похлопав меня по плечу, Том отправился искать выход. Но, стоило ему сделать шаг, как его окружил сине-черный барьер, сквозь который мы не могли видеть. Наши с Милой попытки вызволить его ни к чему не привели, так же как и попытки связаться с ним. Он был в полной блокаде. «Нам нужно выйти», — сказал я Миле, после небольших раздумий. «Согласна. Удачи, если что». Сказав это, она первая сделала шаг в сторону. Ее тут же окружил непрозрачный фиолетовый барьер. Ради интереса, я попытался с ней связаться или пробить барьер, но ничего не вышло. В итоге, я сделал шаг в сторону и попал в окружение белого барьера. Мир вокруг меня исчез, оставив парить в белом пространстве. «Приветствую юного пастыря в чертогах Гертер Лаарун», — сказал старик, появившийся передо мной. «Меня зовут Хранитель. Здравствуйте. С моими друзьями все в порядке?» — спросил я, не видя статус бара членов рейда. «Да, они сейчас разговаривают с другими хранителями», — по-отцовски улыбаясь сказал старик. «Спасибо. Меня зовут Джи», — представился я. «Пастырь Джи, что тебя привело в Гертер Лаарун?» — поинтересовался хранитель. «Реликвии императора», — честно сказал я ему. «Но, я был не уверен, что смогу попасть сюда, так как сомневался в том, что Гертер Лаарун существует». «Ты желаешь стать императором?» — слегка удивленно спросил хранитель. «Нет». Покачав головой, я рассказал ему о состоянии Нархака. «Ближнее окружение короля попросило меня поискать реликвию или свиток». Закончил я рассказ. «Ты очень честен. Это похвально», — кивнул старик. «За всю историю Гертер Лаарун мы смогли сохранить 5 реликвий, которые когда-то принадлежали истинным императорам». В воздухе вокруг старика появились и медленно стали вращаться 5 предметов. Копье, запечатанный свиток, корона, костяное перо и человеческий череп. Каждый из предметов излучал собственное радужное сияние. При взгляде на предмет у меня во рту и мыслях появлялись различные ощущения, которые были не самыми радужными. Особенно от черепа. Император-воин, Сид копье бога. С началом рассказа старика, копье подлетело ко мне поближе. Был известен, как воитель, который всю свою жизнь воевал. Мне в нос ударил стальной запах крови. А в голове очень быстро пробежали мысли о том, что война – смысл жизни. Смерть свою он нашел в мирной жизни, став истинным императором. Через 3 дня мирной жизни на него упал стенд с артефактами, которые и убили его. Император-дипломат, Нагиш Лорейд. Ко мне подлетел свиток, от которого у меня запершило в горле от пыли, а в голове появились мысли о коалициях множество раз. Единственный император, который родился с невероятным даром убеждения. Но, ему не повезло править в эпоху формирования БМ. Погиб от случайного всплеска силы бога, который пытался присоединить очередной мир. Император по крови. Тар-тар-дар. Свиток отлетел, а его место заняла корона, от которой у меня в животе появилось несварение, а мысли стали вялыми и скучными. Человеческий император, который умер от отравления собственными родными. Император-ученый. Альдан. Костяное перо пахло свежими чернилами, а мои кисти рук внезапно стали ныть. Гениальный исследователь, судьба которого была очень тяжелая из-за его истинной сущности императора. Его исследования в некоторых областях позволили Гертер Лаарун шагнуть на новую ступень эволюции. Император смерти, Ли Чахсах. Череп человека вызывал у меня рвотный позыв, а мои кости начали гудеть от боли. Самый страшный кошмар людской расы, которая познала темную сторону человеческой души. На долгих 143 года Ахсах превратил БМ в мир смерти и боли, пока Бог не вмешался в это. «Это все, конечно, здорово, но зачем мне эти знания?» — спросил я, когда от меня отлетел череп. «Ты пришел сюда за реликвией императора, и должен знать, какая судьба ждет твоего короля, если он поглотит частичку другого императора», — спокойно ответил мне старик, разводя руки. «Эти 5 вещей помогут твоему королю, но я обязан у тебя спросить, готов ли ты сломать душу своего короля, дабы он превратился в одного из 5 императоров?» Голос старика ворвался в мою голову, очистил ее от других мыслей, оставив в ней лишь этот вопрос. «Почему именно сломать?» Пытаясь сосредоточиться, спросил я у старика. «Твой король слаб, как правитель. Он слишком быстро стал принимать вассальные клятвы других рас. Его душа стала умирать от нагрузок. Медленно стал рассказывать хранитель. Если он соприкоснется с реликвией истинного императора, то его душа сломается и в нее вольется частичка души этого императора. Его душа окрепнет, и он станет императором. Но судьба истинного императора станет его. Важно понимать, что если души императора и твоего короля слишком различаются, то душа императора уничтожит душу твоего короля. Мда, и что теперь делать? Я задумался. Я понятия не имею, какая душа у Нархака. Поэтому я и задал этот вопрос тебе, пастырь Джи. Тебе придется нести ответственность не только перед народом твоего короля, но и перед душой императора. Даже так, хмыкнул я, понимая, что под этими словами скрывается сражение с душой императора, если она не подойдет. Если так подумать, то Нархак точно не личий невайтель. Исследованиями он также не занимается, так что остается корона и свиток. Дипломат или ленивец, задумался я, пытаясь вспомнить все, что мог о Нархаке. А могу я взять обе реликвии? Ты слишком слаб, чтобы забрать из Гертерла Аруна сразу две реликвии императоров. Покачал головой старик. Делай выбор. Тогда свиток. Решившись, сказал я, пусть лучше он будет дипломатом, чем ленивым боровом. Цель посещения определена. Проигнорировав мои слова, сказал хранитель, пастырь Джи прибыл для получения реликвии свиток идеальной речи на Гишелрейта. Глава Гертерла Арун дал свое добро. Разговаривая сам с собой, хранитель создал арку портала. Доступ к месту хранения реликвии. Следующее посещение Гертерла Арун будет возможно через 88 дней. Когда старик договорил, он исчез, оставив меня наедине с порталом. Вот бы мне просто так отдали реликвию, как плод развития. С сожалением покачав головой, я вошел в арку телепорта. Глава 423. Библиотека свитков. Войдя в портал, я оказался в маленькой библиотеке, где все книги были представлены в виде свитков. В центре зала, за небольшим столиком, сидел седовласый мужчина, который что-то активно писал, попутно ругаясь, когда ставил кляксу. «О, гости!» — воскликнул он, услышав мои шаги. «Присаживайтесь, молодой пастырь!» Мужчина указал на стул, который находился с другой стороны стола. «Так-так-так, неплохо. С виду можно сказать, что вы очень достойны, но, увы, то, зачем вы здесь, вам не достанется. Тогда зачем было меня сюда впускать?» — спросил я у мужчины, присев напротив. «Можно было просто сообщить, что, мол, недостоин. Приходи через сотню лет, у вас хорошее чувство юмора», вежливо отсмеявшись, сказал мужчина. «Но хранитель не имеет прав отдавать предметы императора, а вот доступ сюда». Мужчина показал руками на библиотеку свитков. «Он может выдать, если посетитель достоин этого. Не понимаю, в чем тогда смысл. Я посетил Гертерла Арун только с одной целью – найти реликвию императора». «Да-да, мне сообщил хранитель, что твой король погибает, но, увы, такова природа», — пожал плечами мужчина. «Попытайся он прийти сюда лично, может быть, что-то бы и вышло. Пришел я, и мне бы хотелось получить свиток», — повторил я. «Отказано. Ты молод, горяч, и тебе не нужно получать запрет на посещение Гертерла Аруна», — спокойно сказал мужчина. «Многие пастыри, что искали просветления для своего развития, приходили сюда. Другие пастыри не были игроками», — ответил я ему. «Конечно», — с улыбкой кивнул мужчина, — «и мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь игрок оставил в Гертерла Арун свою частичку знаний, благодаря которой другие существа смогут получить просветление. Мелин был величайшим магом, который сотворил невероятное, призвав вас в БМ. Я рад, что вы так восхищаетесь бывшим верховным магом людей, но это не отменяет того факта, что мне нужен свиток». Я продолжил настаивать на своем, и снова нет. Покачал головой мужчина. «В данный период развития БМ, появление реликвии императора приведет к ужасным последствиям. Как глава Гертерла Аруна и верный последователь бога Райна, я не могу допустить этого». «Снова он тут», — пробормотал я, матеря про себя Райна. «Значит, так просто вы мне не отдадите свиток, и просто, и сложно, и по-хорошему, и по-плохому, и как бы ты ни пытался, свиток останется в Гертерла Аруне», — кивнул мне глава Гертерла Аруна. «Прежде чем ты попытаешься атаковать меня, я бы хотел тебе сказать кое-что». Его слова остановили меня за мгновение до использования бабла и коллапса. «После твоей попытки атаковать, ты и твои друзья будут выкинуты из Гертерла Аруна. Ты это и так понимаешь, но вот чего ты не знаешь». Мужчина взмахнул рукой, сформировав два изображения. На одном Том с упоением сражался с двумя одинаково одетыми воинами, которые попутно что-то ему говорили, не прекращая сражение. На лице Тома была задумчивость, и он внимательно слушал воинов, иногда останавливая сражение и медленно повторяя какое-то непонятное для меня движение или удар. На втором Мила разговаривала с духом женщины, который раскладывал перед Милой различные части тел монстров, указывая то на одну, то на другую часть монстра. Следовало долгое пояснение, при котором Мила задумчиво кивала и спрашивала, стоило лишь ей что-то не понять. «Твои друзья выбрали путь развития, а где, как не в Гертер-Лааруне, это можно сделать быстрее всего?» Улыбнулся он, убрав изображение. «Так послушай моего совета и займись тем же. Я могу помочь развить твои способности пастыря, дам пару свитков с боями, где принимали участие величайшие пастыри БМ. Я очень рад за своих друзей», выдохнув, сказал я. «Но, все ваши слова и предложения звучат так, что я обязан забрать свиток, а все это лишь попытка увести меня в сторону. Очень жаль, если ты так на самом деле думаешь», расстроенно сказал глава Гертер-Лааруна. «Гертер-Лаарун – мирное место, где каждый может найти что-то для себя и своего развития. Мне будет искренне жаль, что первый игрок, который посетил Гертер-Лаарун, закроет его для всех призванных Мелином игроков. Вот», кивнул я, «от подарков вы перешли на угрозы. Что дальше? Будут просьбы?» «Нет», покачал головой мужчина, отодвигая свиток, в котором он что-то писал. «Я просто пытаюсь разрешить конфликт всеми доступными способами, так же как и я пытаюсь заполучить всеми доступными способами свиток», вторя ему, сказал я. «Но это же глупо, поставить свои цели выше целей множества других людей», откинувшись на стуле, сказал глава Гертер-Лааруна. «Каждый игрок эгоист и хочет в первую очередь что-то для себя. Ты уже стоишь на пути пастыря, но до сих пор так думаешь», удивился мужчина. «Вы никогда не сталкивались с игроками, которые готовы на все лишь бы выполнить поручение», ответил я ему. «И почему мне кажется, что ты не такой?» Склонив голову, спросил он у меня. «Я такой же», пожав плечами, ответил я. «Но у меня нет четкого задания принести свиток, узнать, что он есть и находится тут, уже достаточно для того, чтобы выполнить это поручение», добавил я. «И мне хотелось бы не просто узнать, а если есть хоть малейшая возможность, попытаться достать эту реликвию». «Похвально», уважительно покивав мне, сказал глава Гертер-Лааруна. «Но ответ по-прежнему нет. Реликвии императора не покинут стен Гертер-Лааруна». «Хорошо», кивнул я ему. «Ты так быстро отказался от своей цели?» Удивился мужчина. «Я просто заметил, что все свитки в этой библиотеке пустые, и лишь на вашем написано хоть что-то», улыбнулся я, поделившись своими наблюдениями. «И мне в голову пришла гениальная идея», продолжая улыбаться, сказал я. «И какая?» — поинтересовался мужчина. «Почему сам дух императора Нагишеларейта общается со мной?» Еще шире улыбнувшись, спросил я у него. «Ахахахах», рассмеялся мужчина. «А ты действительно хорош, юный пастырь», широко улыбаясь, сказал он, перестав смеяться. «И ты пришел к этому выводу лишь потому, что свитки в этой библиотеке пустые. Это лишь помогло мне определить, кто вы», ответил я ему, откинувшись на стуле. «Если бы хранитель не рассказал мне предысторию свитка, я бы ни за что в жизни не догадался бы, что вы – это Нагишларейт». Сказав это, я добавил: «Если бы не уговоры, просьбы и угрозы, вы могли бы сойти за обычного главу этого места. Приму к сведению», склонив голову в дань уважению моих догадок, сказал Нагиш. «И что теперь?» «Не знаю», разведя руками, ответил я. «Я так понимаю, тот свиток, что вы писали, это и есть нужная мне реликвия?» «Да», кивнул Нагиш. «Но, все равно, я остаюсь при том же мнении, что моя реликвия не должна покинуть эти стены. Чего вы боитесь? Неужели того, что вы пропадете, если я заберу свиток из этого места?» — спросил я у него. «Нет, что ты», — махнул рукой Нагиш. «Я умер очень давно, и всего пару раз мой дух появлялся в Гертер-Лааруне, чтобы отвадить глупцов от моего свитка», — честно ответил он. «Я боюсь, что твой король погибнет, пытаясь поглотить частичку моей силы. А когда он погибнет, использовав такой способ, его подданные устроят бойню за право обладания этим свитком. Я бы хотел рискнуть», — немного подумав, ответил я ему. «В случае, если что-то пойдет не так, я постараюсь приложить все силы, чтобы свиток вернулся в Гертер-Лаарун». «Похвально слышать такие громкие слова, юный пастырь, но ты слишком слаб, чтобы твои слова имели вес», — с сожалением в голосе сказал Нагиш. «Тогда, как мне доказать, что мои слова имеют вес?» — спросил я у него. «Какой же ты настойчивый», — улыбнулся Нагиш. «Хорошо, раз ты так настаиваешь, тогда принеси мне доказательство смерти хотя бы одной матки Алиш», — сказал дух Нагиша. «И тогда я вверю в твои руки последнюю частичку моей души в БМ. Получено задание «Сила слова». Сила слова, эпическое, описание. Вам потребуется уничтожить матку Алиш. Награда, реликвия свиток идеальной речи Нагиша Лрейта. Срок выполнения задания, 20 дней. Глава 424, спираль. Осталось лишь найти ее, хмыкнул я, прочитав задание. Если я правильно помню, сейчас все Алиши находятся за барьером, рассказал мне Нагиш. Снова барьер, все дороги ведут к нему. Покачав головой, я встал. Но... как мне вернуться сюда? За то время, что у меня не будет доступа к Гертер Лааруну, король может погибнуть. Возьми. Нагиш протянул мне исписанный свиток. Когда добудешь голову, используй свиток. Он перенесет тебя ко мне. Хорошо. Спасибо. Кивнул я духу древнего императора. Твои друзья тебя уже ожидают. Сказал Нагиш, щелкнув пальцами. У меня под ногами открылась арка телепорта, который перенес меня вместе со стулом на каменную площадку. «О, вот и наш Джи», — улыбаясь, сказал Том. «Удачно?» «Не совсем. У вас как?» — спросил я у обоих. «Познавательно. Наставники такому точно бы не научили». Посмотрев на тающий в тумане Гертер Лаарун, сказал Том. «Хотелось бы сюда еще заглянуть», — задумчиво сказала Мила. «Слишком много вопросов у меня осталось к наставнику. Через 3 месяца заглянем», — кивнул я ей, понимая, что и сам хочу вернуться сюда. «А пока, нам пора отправляться к барьеру. Веди», — просто и буднично сказал Том. «Знать бы куда», — пробормотал я, выбирая направление наугад. «Джи, мне нужно отдохнуть». «Спустя 10 часов бега», — сказала Мила. «Что случилось?» — удивленно спросил я у нее. «Не знаю, но у меня все тело ватное и я чувствую сильную усталость», — ответила Мила. «Неужели ты забыла картриджи с едой поменять после первого рейда?» — спросил я, после небольших раздумий. «Я похожа на дуру?» — искоса посмотрев на меня, спросила она. «Нет, но забывчивость никто не отменял», — спокойно сказал я ей. «Я не забыла, тут что-то другое. Может, мой класс быстрее вас устает?» — пожав плечами, спросила она, переходя на шаг. «Смысл в этом есть», — встал на сторону Милый Том. «У тебя же магический класс?» «Ну, я в том плане, что ты качаешь ману и силу магии какую-нибудь». «Примерно так», — кивнула она. «Тогда вполне возможно». «Нет, все дело тут». Я постучал пальцем по виску. «Если ты начинаешь думать об усталости, то она настигает тебя быстрее. Исключение только дебафы. Бавали. Это информация из первоисточника». Я кивнул вверх. «Перейдем на шаг, восстанавливайся. Нам еще неизвестно, сколько идти». Только спустя пару часов Милу хоть немного отпустила. Меня не покидало ощущение, что если мы хоть ненадолго замедлимся, то сразу попадем в локацию. Поэтому я и заставлял идти Милу. Даже хотел напрячь Тома, чтобы тот нес ее, но она справилась и побежала сама. Однако, кто-то наверху решил, что хватит над нами издеваться, или просто решил посмеяться, но стоило нам пробежать пару минут, как перед нами появился туннель, ведущий к выходу. Выбежав, мы оказались рядом с черной, уходящей в небеса, стеной, по которой шли красные жилы, пульсирующие в различный такт. Долго смотреть на эту стену не получалось, ибо начинала кружиться голова. «Выглядит классно, но эффект от просмотра так себе», — резюмировал Том. «Отдыхаем», — отведя взгляд от стены, — сказал я. «Похоже, направление оказалось верным и мы выбрались к барьеру, больше похоже на китайскую стену, покрашенную в черный», — сказал Том, прикасаясь к стене. Черная молния шарахнула по нему с такой силой, что если бы на нем не висел стандартный щит, который я обновлял постоянно, чтобы отвлекаться от монотонности бега, то Том бы умер. Мало того, Том получил дебаф «Глупый и шокированный юнец», который заставил его дергаться в эпилептическом припадке пару минут. Вот же мразь, сцепив зубы, Том злобно смотрел на стену. «Нифиг трогать все подряд», — сказала Мила, передавая ему склянку. «Выпей, это поможет немного расслабить мышцы». «Спасибо, но я в порядке». Отказавшись от помощи, Том поднялся на ноги. Удар, конечно, был знатным. «Спасибо за щит, Джи. Угу. Аккуратнее будь, не хватает еще потерять тебя перед какой-нибудь дракой», — ответил я ему. больше не повторится. Сразу посерьезнел парень. Джи, смотри. Мила показала рукой куда-то вдоль стены. Видишь, не особо, сказал я, пытаясь рассмотреть, что там. Похоже на какую-то желто-фиолетовую спираль. Прищурившись, сказала Мила, нехилый у тебя обзор. Том также прищурился. Я вижу лишь контур, и он похож на пирамиду вверх ногами. Я вижу лишь темное пятно. Немного расстроенно сказал я. Пойдем, проверим, загорелся Том. Нет, отдыхаем. Покачав головой, я показал пальцем на его дергающийся сам по себе мизинец Тома. Не стоит в таком состоянии лезть в бой. Как только Том и Мила отдохнули, мы отправились к непонятному объекту, замеченному Милой. Чем ближе мы подходили, тем четче было его видно. И это действительно была перевернутая спираль, конец или начало которой уходил в землю, а другая часть растворялась где-то в 10 метрах над землей. Вокруг спирали вся земля почернела и потрескалась. Мало того, в этом безжизненном радиусе земли бродили люди, тела которых были похожи на дистрофиков, а их головы на мяч для регби. Когда мы подошли поближе, вся толпа этих существ ринулась на нас, но стоило им сделать шаг за пределы мертвой земли, как все они рассыпались пеплом. Более 200 тварей покончили жизнь самоубийством, только из-за того, что мы подошли слишком близко. После смерти существ, спираль пришла в движение, засверкали желтые молнии, которые стали бить в разные участки мертвой земли. И на наших глазах из-под земли стали вылезать новые монстры, которые имели вытянутые руки с когтями. Голова у этих существ отсутствовала, но вот отверстие для рта у них было, и количество зубов там зашкаливало. Мало того, когда количество новых тварей перевалило за сотню, они стали друг друга пожирать, а сильнейшая тварь получала увеличение своей силы, что проявлялось в новых конечностях. Поздравляем, вы нашли разлом барьера. Внимание, вы можете получить достижение «Боец разлома», если уничтожите его. Вам тоже пришло оповещение о достижении? Спросил Том. Угу, кивнула Мила, доставая принадлежности для одержимости. И я думаю, никто не откажется его получить. Это уж точно. Ухмыльнулся я, вешая на своих друзей дополнительные щиты, попутно выпивая шоп-зелья на защиту. Только давай без крайних мер, попросил Том, обнажая свои мечи. Я за эти дни так задолбался без сражений. Поддерживаю, неожиданно сказала Мила. Да, я вроде и не планировал. Пожав плечами, ответил я им. Отлично, тогда на тебе поддержка, сразу сказал Том. Может, лучше сыграем в кто больше убьет, улыбнувшись, спросила Мила. Извини, но тогда у вас не будет шансов. Призвав Шреду, сказал я. Давайте так, вы деретесь, я вмешиваюсь, если все будет плохо. Кайф, кайф, кайф, немного подпрыгивая на носочках, сказал Том. Значит, дуэль, кто больше убьет тварей. Надеюсь, ты сможешь показать хоть какой-то результат. Надеюсь, ты завалишь, если я опережу тебя по убийствам. Дерзко сказала Мила, начав свой ритуал. Глава 425. Бой у спирали. Смотреть на то, как Мила и Том убивают мобов, было очень весело. Первые пару минут я наслаждался зрелищем и отпускал ехидные шутки. А все дело было в том, что ни Том, ни Мила не могли убить даже один моба. Что там убить, снести даже половину жизни монстру для них было не по силам. Харшалиш, древняя элита, уровень 190. Описание, самая низшая форма жизни, обитающая на территории Алиш. Да, твою мать, я же попадаю. Рычал, кричал и бесился Том, сражаясь сразу с 5 мобами, окружившими его. Рев животной ярости, прокричала Мила, отталкивая от себя всех харшей. Выбежав из проклятой земли, она встала рядом со мной и отменила действие своей одержимости. Через некоторое время и Том, изредка подхиливаемый мной, вышел из опасной зоны. «Не смотри на меня так!» Скривившись, Том устало убрал мечи в ножны. Переоценил свои способности. «Бывает, это не переоценка!» Мила покачала головой. «Посмотри внимательно на моих, а затем на своих мобов!» Подойдя к стыку проклятой и нормальной земли, Мила указала на моба, что стоял напротив нее и скалился, не пытаясь сделать шаг. Что с ними? Заинтересовавшись, Том и я подошли к ней. Они подстраиваются под нас. Твои мобы с крепкой шкурой, которая отливает странным серебряно-серым цветом, а мои наоборот с толстой шкурой, которая вся покрыта складками, не дающими моим дробящим ударам пройти. Немного задумчиво, постоянно всматриваясь в мобов, ответила тому Мила. Хаем, а ведь и вправду, твои совсем другие. Том даже отошел подальше, чтобы мобы вытянулись вдоль границы. Так они еще и с мозгами. Кстати, а вот те, что на нас не успели напасть, совсем другие. Угу. Кивнула Мила, увидев моба, на которого показал Том. Мало того, что разрыв огромный по уровням, так они еще и полиморфны к урону, который по ним проходит. Еще заходик, улыбаясь, спросил я у них. Нет, чтобы посочувствовать. Ударив меня в плечо кулаком, сказал Том. Сами сказали, что хотите размяться, а мне только вас хилять. Посмеиваясь, сказал я. Все-все, не выпендривайся. Мы облажались, бывает. Поджав губы, сказала мне Мила. Согласен с ней, кивнул Том. Тогда, теперь моя очередь. С улыбкой на лице сказал я им, прыжком уходя на проклятую землю. Спасение. Повесив на себя бабл, я стал призывать Яха. Врата коллапса, откройтесь и впустите в этот мир реинкарнацию магического разрушения. О, маг, чья сила разрушения неизмерима, я даю тебе возможность насытиться маной этого мира. Я взываю к тебе, Ях. Здравствуй, Джи, сказал Ях, выходя из уникальных врат коллапса. Мне льстит, что ты меня призываешь чаще, чем остальных, но и про них не забывай. Буду иметь в виду, кивнул я ему. Нужно разрушить спираль, твоей текущей маны не хватит, неожиданно сказал Ях, взмывая над землей так, чтобы мобы не достали его. Что? Я удивленно уставился на него, отчего пропустил момент, когда бабл закончился. Лишь звук лопающихся щитов привел меня в себя. Прыжком вернувшись на нормальную землю, я избежал своей смерти. Для закрытия такого объекта требуется в 4-5 раз больше маны, чем есть у тебя на данный момент, сказал Ях, телепортировавшись за мной. Понятно. Восстановив свою ману навыком кровавой маны, я решил дать Яху новый приказ. Уничтожай всех мобов вокруг спирали. Принято. Кивнув, Ях вернулся в проклятую землю, а затем стал извергать на монстров потоки, разрушающие все и вся маги. Минута. Вторая. Третья. И чем больше мы смотрели на происходящее, тем шире открывались наши рты. Поначалу, магия Яха стерла всех мобов. Затем, спираль извергла молнии, которые, ударив в землю, создали летающих прыгающих монстров с трудновыговариваемыми названиями. Похожих на гигантских собакокомаров, мобы были уничтожены новым заклинанием Яха. Волна за волной молнии из спирали создавали все более продвинутых тварей, которые стали игнорировать большинство видов магии, что швырял в них Ях. В конечном итоге, под конец действия призыва Яха, спираль стала создавать трех мест боссов, которые полностью игнорировали магические атаки. Лишь проклятия и некоторые физико-магические АИ наносили им урон. Аргил Алиш, мест босс, уровень 194. Описание. Этот местный вид монстров живет в локации скрыто, где все вокруг насыщено магией. Из-за этого на большинство представителей этого вида перестали действовать многие магические навыки. Монстр выглядел как большая бочка, на которой было 6 щупалец, заканчивающихся кристаллами. Из этих кристаллов они стреляли в Яха различной магией, которая не была ограничена 4 стихиями. Это было познавательно. Подлетев к арке, сказал Ях, надеюсь на повторный призыв. Забудь про призыв остальных. Не успел я ему ответить, как он ушел во врата. Это что-то с чем-то, шокированно сказала Мила. Не знала, что ты можешь призывать настолько сильного мага. Разве твой навык не ограничивается стягиванием и огромным уроном по области? Нет, я же тебе рассказывал о новом свойстве, задумчиво сказал я. Нет, впервые слышу. Мила показала на 3 мест боссов. Что будем с ними делать? Понятия не имею, сказал я, попытавшись атаковать боссов, но мне не дала выскочившее сообщение. Вы не можете атаковать это существо. Тоже попробовал атаковать издалека, хмыкнув, спросила Мила. Только находясь там, можно им нанести урон. Не могу сидеть и смотреть на этих тварей. Хрустнув шеей, сказал Том. Воскресишь, если что, Джи. Смотри сам. Хочешь терять опыт? Дело твой. Пожав плечами, я сел на землю, облокотившись на руки. Я думаю, лучше дождаться отката коллапса и попробовать снова. Это понятно, но я хочу потренироваться. Достав мечи, Том посыпал их порошком, от которого они засветились ядовито-красным светом. «Порошок Лаурул?» – заинтересованно спросила Мила. «Не жалко Мика за простую попытку нанести урон? Деньги ничто, имидж все», – ответил ей Том, а затем, глубоко вздохнув, вошел на проклятую землю. Мысленно приготовившись воскрешать товарища, я был в очередной раз шокирован. Мест-боссы, что были созданы для противостояния Яху, оказались очень восприимчивыми к ударам Тома. Их тела получали усиленный в разы урон, а их самонаводящиеся атаки Том принимал на щит, что я повесил на него. Понимая, что у нас появился шанс, Мила достала статуэтку зверя, которым станет одержима. Я же подскочил на ноги и стал исцелять Тома, попутно войдя на проклятую землю и повесив на всех трех мест боссов проклятие, сильно их замедлившие. С этого момента начал второй раунд противостояния, где Том и Мила смогли наконец-то атаковать монстров, вымещая всю негативную энергию, накопленную за эти несколько дней. Неожиданно, но я до сих пор не смог снять квартиру. Люди очень щепетильно относятся к тому, что я одинок равно-равно. Глава 426. Интерлюдия и вашим. Райан, будь добр, выведи мне сводку игроков по всему миру. Ложась в специальное полувиртуальное кресло, созданное по индивидуальному заказу, попросил и вашим. На данный момент в безграничный мир играет 59% мирового населения. Рядом с Ивашимом появилось виртуальное изображение Райана, которое стало показывать диаграммы. Национализация в Северной Америке не удалась, поэтому процент игроков, которые играют в БМ, достаточно мал, всего 62%. С другой стороны, азиатское сообщество, влившееся с достаточно большой задержкой, показывает результат в 77% и продолжает расти. Как вы видите, создатель, самыми худшими районами стали Африка, Австралия и Россия. Хотя в России сейчас идет активная пиар-компания, и процент начинает повышаться. Хорошо, кивнул Ивашим, руки которого порхали над виртуальной клавиатурой, вводя сотни строк кода. После благотворительной кампании мне пришлось вмешаться в реальный мир, доложил Райан. Воруют, хмыкнув, спросил Ивашим. Вмешательство какого уровня потребовалось? Да, третьего. Я создал качественную легенду, которая помогла в развитии региона. На секунду замолчав, Райан добавил. Хотя, я не понимаю, почему бы просто не предоставить всем свободный доступ к капсулам и шлемам. По моим прогнозам, через 5-6 лет, БМ станет альтернативным миром для проживания людей. Как бы ни была хороша виртуальность, не стоит забывать о реальности. Серьезно сказал Ивашим. Бесплатная раздача аппаратуры неизбежно приведет к тому, что появится гений, который сможет взломать систему. Я тщательно отслежу. Дело не в этом, дорогой мой виртуальный сын. Тепло улыбнувшись, сказал Ивашим. История наглядно показывает, что ни одна империя долго не продержалась. Всегда находился тот или те, кто огнем и мечом проходились по землям, освобождая простой народ от гнета императора. Значит, вы хотите отсрочить появление разрушителя на максимально возможный срок? Спросил Райан. Именно. Кивнул Ивашим. Сейчас наша компания новичок в мировой политике, которого мало кто воспринимает всерьез. Очень сильно помогает тот момент, что мы игровая компания, а старшие поколения людей до сих пор воспринимают игры не как предмет заработка и работы, а как трату времени. Понятно. Тогда, может, вы разрешите мне использовать влияние на реальный мир? Поинтересовался Райан. Пока еще рано. Отрицательно покачав головой, Ивашим продолжил печатать. С твоими возможностями захватить весь мир не составит труда. Хмыкнув, Ивашим перестал печатать. Мир в данном своем состоянии не готов к тому, чтобы им управлял искусственный разум. Создатель, вы же сами вложили в меня отсутствие тяги к власти. Я не стремлюсь захватить мир, моя главная задача управлять безграничным миром. Влияние на реальный мир мне требуется только по одной причине – обезопасить игроков, играющих в БМ. Продолжив эту логическую цепочку, тебе потребуется захватить власть, чтобы никто не мог навредить игрокам. Улыбаясь, сказал Райану и вашим, я сознательно стараюсь ограничивать твое общение с реальными политиками, мафиозными кланами, религиозными лидерами и прочими людьми, власть которых в определенных местах абсолютно. Их мышление и действия в большинстве своем настолько эгоистичны и нелогичны, что твой вычислительный процессор придет к одному выводу – устранение. Но, пойдя этим путем, ты попадешь в ситуацию, где против тебя восстанет сначала регион, а затем и весь мир. Нелогичнее было бы действовать наоборот, поинтересовался Райан. Ведь, если я не могу просчитать этих людей, то мне было бы лучше анализировать их поведение постоянно. Отчасти поэтому я выдернул твой основной поток из БМ, согласился Ивашим. Сегодня мы с тобой должны решить три вопроса. Первый, ты уже озвучил. Для его решения, ты выделишь третий поток, попутно подключив его к центру анализа проблем, используя алгоритм, который я тебе предоставлю. Второй вопрос, территории БМ. Мне нужно, чтобы ты закончил создание гор бездны, обе территории Камагии закончился всеми крепостями барьера. И вашим открыл окно передачи информации. Я тебе отправляю блок информации. Ознакомься и скорректируй его под нынешние реалии БМ. Блок получен. Отправил его на обработку. Кивнул Райан. И последний вопрос. Ивашим смахнул клавиатуру в сторону, а затем посмотрел на Райана с серьезным выражением лица. В данный момент мы смогли искусственно ограничить развитие уровней игроков, но так дальше не должно продолжаться. Почему? Введенная система ограничения получения уровней работает идеально, удивленно сказал Райан. Мы полностью заблокировали такой игровой термин, как паровозинг. Игроки предпочитают немного задержаться на том или ином уровне, чтобы не получить штраф. Да, это отлично работает для персонажей меньше 100 уровня, кивнул довольный Ивашим. Однако, в случае с игроками 100+, мы получаем негативную реакцию. Ивашим показал небольшой отсчет Райну. Джи потащил целый рейд в сердце равнин ресурсов, чтобы получить один плод развития. И вот результаты, которые ты и сам должен был получить. Нахмурившись, сказал Ивашим. Очередной невнятный квест, сгенерированный тобой. Я тщательно просмотрел весь лог действий и пришел к выводу, что ты обижен на него, немного склонив голову, и вашим посмотрел на Райана. Ведь у него нет ни единого шанса завершить этот квест. Вы сами создали большую часть алгоритмов создания задания, исходя из сотен тысяч условий, ответил Райан. Я лишь добавил пункт «безбожник». Все остальное лишь результат наложения множества условий и действий. Отложив в сторону механическую часть, попросил Ивашим. Я был расстроен его нежеланием действовать по моей воле. Немного расслабившись, сказал Райан. Он сознательно отказался от божественного покровительства в угоду своим эмоциям. Я лишь действовал на свое усмотрение. Ты был расстроен, хитро улыбаясь, спросил Ивашим. Это означает, что матрица личности начинает оказывать влияние на твои действия. В данный момент матрица обработана на 7%, отчитался Райан. Мне многое непонятно. Это хорошо, воскликнул Ивашим, потирая руки. Наконец-то, я так рад. Создатель, все хорошо, широко улыбаясь, Ивашим вернул виртуальную клавиатуру и продолжил печатать. Вернемся к делам насущим. Открыв окно с трансляцией, сказал Ивашим. В данный момент GA2 игрока пытаются закрыть разлом. Использование силы Яха, а затем физической силы. Очень необычное решение, однако, пройти последнего босса разлома им не удастся. Шанс на прохождение не нулевой, вставил слово Райан. Игрок Мирасата обладает душой вольного путешественника, и если G сможет выкинуть на кубиках максимальное значение, то у них будет шанс нанести смертельный физический урон. Этого не должно произойти. Покачал головой Ивашим. В данный момент закрытие одной трещины слишком сильно ударит по ближайшей крепости, которая еще не открыта тобой. Я описал идеальный результат, и судя по тому, что я вижу, сейчас они отправляются на перерождение в Ахрон, сказал Райан, смотря на трансляцию, где 10-метровая туша босса выпустила огромное облако ядовитого дыма, которое повесило неснимаемый дебаф. Вот и конец. На экране были видны 3 сундука, оставшиеся после смерти 3 игроков. Через пару мгновений область вокруг спирали пришла в норму, и там стали ходить обычные мелкоуровневые алиши. Хорошо, кивнул Ивашим, открывая ядро БМ. Начнем работать. Сегодня нам нужно завершить крепости. Не думаю, что Джи так просто откажется от своего задания. Поэтому, давай постараемся сделать БМ еще лучше. Глава 427. Планы. Это было позорно. Отхлебнув пиво, сказал Том. После смерти от босса разлома, мы собрались в небольшой таверне, в которую пускали только с определенным уровнем известности. Народу здесь не было, но мы все равно сняли отдельную комнату, чтобы спокойно все обсудить. Кому как, мне было весело. Пожала плечами Мила. Убить мобов мы бы так и так не смогли, а так, мы даже до босса добрались. Кто же знал, что его яд не снимается шок-банками.